если просто о воде хорошо подумать, так вода меняет свою структуру. Просто так, это научный факт, оказывается. Точно так же тут, когда ты делаешь какое-то действие на грубом плане, это в свою очередь вызывает некую цепную реакцию на тонком плане тоже, меняет ум. Очищает. Как говорится, что если человек делает стилок и какую-то духовную деятельность, то результаты ее во много раз больше, чем если он то же самое делает без стилок. То есть стилок что значит? Стилок в сущности означает, что мы отдаем свое тело Богу. Это знак предания себя. Как бы отвечаем на 12 мест. И 12 мест эти тоже, они не просто так. 12 мест, на которые ставится тилок, они связаны со Вселенной. Есть микрокосмос, есть макрокосмос. И говорится, что каждое из этих мест Вселенная, она построена, образ тела человека по образу Вселенной построен. За каждый район Вселенной или за каждую сферу Вселенной отвечает определенное воплощение Вишну. Когда мы наносим эти тилоки, то одновременно с этим проводится тонкая связь между Вселенной и нами. И тело, да, частями Вселенной и частями нашего тела. И таким образом наше тело как бы гармонично встраивается во всю Вселенную. Тогда, как до этого, оно может быть негармоничной частью. Ну и так далее. То есть там наука. Дети 12 частей, это вот здесь, да? Первое тут, потом тут, потом тут, потом тут, потом тут. Все под ребрами, да? То есть три. У пупка, у сердца, у горла, потом с правой части живота, потом у предплечья, потом у плеча, потом с левой части живота. Симметрично, да? Да. И тут у предплечья, у плеча. Так что тут со спины и около пояса. 12 частей. С точки зрения тонкого тела еще получается, что эти сетилы-то остаются, это практически не все в чакрах основных. И поэтому осуществляется связь с тонким телом. То есть оно просто будет воздействовать. Тело тогда. В этих местах тонкое тело, оно связывается с грубым. То есть они на санскрите, эти места называются мармами. Мармы – это особые чувствительные места, да, в которых узлы, да, в которых есть какая-то связь, их нужно защитить. И это, собственно, когда мы наносим тело, это осуществляет защиту на том уровне от каких-то отрицательных воздействий. Это такие энергетические каналы. В том числе на этом уровне это тоже работает. Но так в целом это... В общем-то, символ предания себя. Мое тело – это храм Кришны, храм Бога. Бог в моем сердце. Так и я эти храмы или 12 воплощений наношу на себя, и сам я предаюсь. Это значит, в сущности, что я слуга Кришны. В этом символ тилоки.